если больше нечего делать. Когда говорим, что себя любим, где пальчики? Вот грудина. Справа и слева от грудины есть лимфатические цистерны. Лучше использовать левую. Вы просто массируете это место и говорите, что вы себя любите. Вот это вот место. 3 сантиметра от грудины. Нет, у Филиппа Михайловича по-другому. Одной рукой стучим. Просто мы, в общем, устал правой, работаешь левой. Устал левой стучать, начинаешь стучать правой. Все равно какой, все равно по какой стороне. Можно стучать скрестно, если хотите, ради Бога. Можно по своей стороне рукой, либо по перекрестным, все равно. Главное при этом жаловаться на жизнь. Чем активнее жалуешься, тем лучше результат. Угу. Кстати говоря, те из вас, кто прошел духовную интеллекционику и считают, что они не видят, вы можете точно так же стучать то, что вы не видите. Из вас полезет хорошим потоком то, на что вы никогда не обращали внимания в своей жизни. Плюс ЕФТ в том, что она открывает клапаны и изнутри начинает лезть все. Этому всему надо дать возможность стечь. Занимает это минут 20. Если очень запущенный случай, минут 40. Если нереально запущенный случай, в случае онкологии или еще что-нибудь, часа полтора. Но обычно там минут через 20 ты уже ржешь, как молодой конок, радуешься жизни. Какие у меня были проблемы? У меня нет никаких проблем. Я уже прошу от жизни. Понимаете? Надеюсь. Угу. Или еще вопросы? На всякий случай, обучение ЕФТ занимает двухдневный семинар. У нас оно заняло 20 минут. 30. Если вы перфекционист, конечно, можете почитать книжку. Начинаем и заканчиваем на грудине, да. Вот, продолжаем. Это что касалось ЕФТ. Шикарная техника, великолепная. Есть дальше для тех, кто... Книжка? Ну, поищите. Только в русском варианте ЕФТ называется ТЭС. Техника эмоциональной свободы. Поищите, раздатка есть на русском. Там страниц 70. Вряд ли узнаете что-то ценное. И по макушке стучат, да. И по пальчикам стучат, да. И карате-поинт простукивают, и делают по два цикла, и между ними там двигают глазами и читают стишок. Но опыт показывает, что это все не является обязательным. Достаточно 7 точек на теле и лице и жаловаться на жизнь. Все, конечно, сильно сократил технологию обучения, но я оставил ее суть, самый смак и форма передачи, которая максимально легко позволяет освоить эту технику всем, кто про нее слышал. К Каждый раз, когда говоришь человеку, тебе надо жаловаться на жизнь и стучать по точкам. Вот эти 7 точек, все, он понял технику. Если макушка головы болит, не стучите по макушке головы. Какая там проекционная зона и за что отвечает, я, честно говоря, не помню. Дальше. Для того, чтобы улучшить свою жизнь и депрессивным, и тревожным, очень стоит развивать такую прекрасную штуку, как внутренний стержень. Что такое внутренний стержень? Это, с одной стороны, знание, на что вы готовы пойти, а на что вы идти не готовы. А с другой стороны, это совершенно четкое ощущение, которое возникает в области позвоночника, которое позволяет вам чувствовать свою устойчивость. И для развития стержня прекрасно подходит такая методика, как айкидо. Если у вас есть возможность, здоровье в достаточной степени, чтобы этим заниматься, временные и финансовые ресурсы, походите, позанимайтесь айкидо. Поначалу будет тяжело, естественно. Но потом, где-нибудь на недельке, через 3-4, вы почувствуете в себе это прекрасное состояние стержня. Откуда оно у вас возьмется? В айкидо огромное количество скручиваний, движений. Психологически не поможет, нет. Движений со скручиваниями. Там захват за руку и бросок через скручивание в другую сторону. Разные вот такие вот движения. И хотите вы того или нет, мышцы вокруг позвоночника начинают укрепляться. Плюс вас регулярно роняют, плюс вам надо регулярно делать всякого рода кувырки вперед, в бок, в другой бок, назад. И вот это вот большое количество нагрузок на позвоночный столб, точнее на мышцы, которые окружают позвоночный столб, заставляют их включиться. У большинства людей из-за сидячего образа жизни половина позвоночника не работает вообще, а половина находится в таком состоянии, пытаясь удержать то, что они не могут удержать. Тайцзи пойдет, но отлично, используйте тайцзи, используйте цигун. В принципе, да, там 108 элементов пока сделаешь, тоже прокачивается. Но, скажем так, когда занимался тайцзи, занимался цигуном, такого эффекта на позвоночник это не оказывало. И вот это вот ощущение внутреннего стержня совершенно металлического буквально. Планка не подходит. В планке нет скручивания. Планка это просто прямое удержание. Даже если вы в планке начинаете переминаться, это не до той степени. Йога это тоже скрутился и расслабился. Скрутился в другую сторону, расслабился. Мышцы не накачиваются, мышцы не работают. Женщинам не полезно, а женщинам очень полезно уметь падать. А пойдет ли Голтис? Голтис пойдет. Но с грыжей в крестце можно? Не знаю. Я 6 грыжами занимался, мне это не помешало. Тут, понимаете, любая физическая активность, которая у вас есть, она вам поможет выйти из депрессивного состояния. Она даст вам энергию. Но если эта физическая активность укрепляет ваш позвоночник, то она гораздо лучше, чем любая другая, которого этого не позволяет. Ребят, если у вас особая ситуация с позвоночником, сначала к доктору, потом уже на тренировке. Не надо идти на тренировки, себя там угробить, потому что вам кто-то через вебинар сказал, что это хорошо и все туда. Я вам объясняю, что помогло мне, что помогло многим другим людям. Но я не говорю, что это единственно верный способ. Упражнение с однефти подойдет. Если вы имеете в виду табата, лучше не надо. Табата — это отдельная песня, это вынос мозга. Вот. Реинтеграция скоро. Если не хотите еще что-нибудь послушать, еще какие-то упражнения, которые вам могут помочь, так и ради бога, мне же проще будет. Сделал реинтеграцию и ушел. Единственное но. Одной реинтеграции сыт не будешь. Дело в том, что у вас на протяжении многих-многих-многих лет образовалась привычка. Привычка действовать как депрессивно-печальный человек. Если что-то не то, то я запечалюсь, и меня полюбит. Я высосу из окружающих побольше энергии. Ах, я сделаю ужасное выражение лица. Плачу. И все будет великолепно. Некоторое время будет. Пока люди не отвернутся, не уйдут. А то, что я реинтеграции сниму вам причины, не значит, что у вас поменяется поведение. Потому что поведение на работу сможете только вы сами. Через что? Через новый формат действия. Из-за того, что у вас нет причин чувствовать себя плохо, это не значит, что вы поднимете свою пятую точку от стула, сделаете 3 минуты ослика, почувствуете прилив энергии и пойдете нарабатывать новые модели поведения, новые модели коммуникации. Но вы должны это сделать, если вы хотите, чтобы что-то поменялось хронически, стабильно, стало другим. Если вы остаетесь в старой модели поведения, но с новым состоянием, это новое состояние со временем неизбежно скатится. Вы скажете: ну вот, реинтеграция сработала всего-то на 3 дня. Дай-ка я сделаю еще одну, и мне опять похорошеет. И станете реинтеграционными наркоманами. А оно вам надо? По-моему, нет. К чему надо прийти в идеале? Ребятушки, идеал очень простой. Все 9 акцентуаций выдавать по первому запросу по необходимости. В зависимости от того, с кем общаешься, что происходит в твоей жизни, достаешь ту или иную акцентуацию и действуешь. То есть надо достать эпилептоида, достаем эпилептоида, делаем зверское лицо, а ну иди сюда, тварь. Не надо, не бейте меня головой об стену. Хотим что-то придумать, приходим в состояние шизоида, зависаем. Отвисаем, выдаем какое-нибудь озарение. Надо выйти на сцену, включаешь истероида. Эй, братва, я знаю, что мы можем сделать, как можем повеселиться. Надо привлечь людей к какой-нибудь движухе. Включаешь гипертима и рассказываешь, какая классная штука, которую ты придумал, и как всем надо в ней поучаствовать. Эпилептоида может убедить только эпилептоид? Ну, наверное, да. Либо параноял. Параноял просто наймет того, кто прибьет эпилептоида. А депрессивную тоже можем использовать? Да. Когда к этому располагает ситуация. Когда не надо беситься. Когда надо успокоиться. Когда надо восстановиться. У депрессивного нет таких сил, энергии, чтобы носиться бешеной колбасой. Но депрессивные в итоге двигают реальность просто потому, что они придумывают способы, как сделать что-то, не обладая энергией. Когда надо кем-то поманипулировать, когда надо кого-то развести на эмоции, на жалость, на помощь. Ты чувствуешь себя в глубокой депрессии. Из нее производишь все необходимые манипуляции. Но когда пропадает необходимость оставаться в этом состоянии, ты по щелчку переходишь в другое состояние. То, которое адекватно текущему моменту. Поэтому, друзья, идеальное состояние – это когда вы можете быть любыми свободными. Когда вы любой, вы свободный. Когда вы какой-то предсказуемый, тут свободы нет. Сложно войти во себя, знаете, легко. Когда вы начинаете это тренировать, после любой бешеной колбасы провалиться в депрессию легко. Также и вылезти оттуда тоже. А что еще обязательно для людей со слабой нервной системой? Хороший, здоровый, полноценный сон и адекватное питание. Что такое адекватное питание? Это питание, в котором достаточное количество белков, жиров и клетчатки. А углеводов мы обычно жрем столько, что мама не горюй. Когда человеки начинают плохо питаться, их обычно накрывают всякой хренью. У меня вчера брали интервью по поводу события, которое произошло в Минске. Там ужас, ужас, ужас. 17-летний мальчик купил бензопилу, топор, защитную каску, оранжевую робу, очки, зашел в торговый центр, поставил свое барахло на скамейку, завел бензопилу и этой бензопилой распилил спину первой же рядом сидящей женщины. Потом бросил бензопилу, взял топор, пошел гулять по центру, напал на уборщицу, нанес ей два удара. Не, напал на женщину, нанес ей два удара, порубил в итоге руку. Напал на уборщицу, но уборщица увернулась. А дальше мужики его завалили и повязали. Начинают выяснять, в чем дело. Да, конечно, у него есть некоторые подвижки психики, но он ненавидит весь мир, и он хочет, чтобы его убили. Но при этом хочет убить как можно большее количество людей. Спрашивается, зачем? Точнее, почему? Зачем-то это второй момент. Зачем это у него бред? Почему? А потому что живет один, ест как попало, спит не пойми когда, ночной образ жизни, пьянки-гулянки, и в итоге нервная система истощается настолько, что над ней начинают брать вверх бредовые идеи. Из акцентуации перемещается в клинику. То есть перешел тот небольшой порог, который отличает еще нормального, осознающего себя и свои действия акцентуанта до психически больного человека. Поэтому, кто не может спать, активно используйте, например, йога-нидру. Йога-нидра. Нидра. Что это такое? Это 40-минутный комплекс. Делается лежа. Втыкаете наушники в уши. Запускаете эту штуку. Закрываете глазки. И вам начинают рассказывать, как расслабить правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу, корпус, дыхание, биение. Придумать себе то, ради чего вы собираетесь делать эту йогу-нидру, начать читать выдохи, представить себе то или иное явление. Да-да-да-да-да. Санкальпу обязательно надо представить. Намерение? Ну, намерение это санкальпой может быть намерением на практику. Может быть желание выйти из депрессивно-печального состояния или из тревожно-мнительного состояния, или научиться управлять этим состоянием. Что угодно может быть санкальпой. Главное повторять ее регулярно. Это похоже на аутотренинг, да. Длится 40 минут. Как говорят, и через 2 минуты ты уже засыпаешь, не дослушав до конца. Чаще всего так и происходит. Но через какое-то время ты начинаешь дослушивать. Но санкальпу нельзя менять некоторое время, пока она не реализуется. Счет под вашу медитацию от 50 до 0 усыпляет моментально. Да, тоже хорошо. Медитация отпускания. Это не 40 минут, а 15 минут. Тоже отдыхаешь. И в сон уходишь уже хорошо отдохнувшим. Хорошо расслабленным. Как легко переключаться между состояниями, когда ты знаешь эти состояния как облупленные, ты между ними переключаешься. Где взять запись йога-нидры? Заходите в Google, вводите йога-нидра. Еще лучше чтение научной книги. Нет, не лучше, потому что читая научную книгу, вы засыпаете с очень такой опухшей головой. Вот. Что еще? Про аффирмации. Я уже рассказывал или не рассказывал? Аффирмации. Тоже очень хорошо помогает для депрессивных и для тревожно-мнительных. Медитацию отпускания взять в библиотеке. Ну, а в клубе раздел библиотека. Не рассказывал. Значит, что такое аффирмации, знают все. Это когда ты начинаешь себе рассказывать о том, что ты умный, ты красивый, ты замечательный, ты богатый. А подсознание такое говорит, ага, рассказывай нам сказки, знаем мы твое богатство, 28 рублей до зарплаты и ни копейкой больше. Аффирмации от этого сильно отличаются. Что такое аффирмация? Это почти то же самое, что аффирмация, только в профиль. Мы не убеждаем себя, что мы умные и красивые. Мы просто приходим в состояние, когда мы себя чувствуем умными и красивыми, и спрашиваем свое подсознание, задаем себе вопрос, почему я умный и красивый, и ни в коем случае не отвечаем. Каждый раз, когда мы задаем себе вопрос, мы начинаем подсознательно пытаться на него ответить, найти ответ. Но то, что мы не стали слушать себя, свой ответ сразу, заставляет подсознание найти способ таки стать умным и красивым, чтобы это стало правдой. И если вы начинаете регулярно себя спрашивать, почему я такой богатый, предварительно придя в состояние, как будто бы вам принадлежит все богатство этого мира, например, да? Ну или хотя бы скромный миллион долларов. Почему я такой богатый? И молчок, себе не отвечаю. Через часик опять, почему я такой богатый? И молчок. Через какое-то время вдруг обнаружили, что ага, оно сработало. И сработало очень даже хорошо. Вот такая системка. Соответственно, для друзей, которые депрессивно-печальные и тревожно-мнительные, набор ослик, EFT, все упражнения по укреплению нервной системы, аффирмации вместе дают очень хорошую опору для нервной системы, которая позволяет начать чувствовать себя нормальным, хорошим, здоровым человеком, у которого нет вот этого вот страха, этой печальки, этой судорожной попытки притянуть людей, сделать их своими заложниками и своими защитниками. У вас появляется сила. У вас появляются возможности. Вы начинаете управлять своей жизнью сами. Я думаю, это хороший бонус от этой занятости. От этой занятости. Вы тратите на эти занятия минут 30 в день, максимум 40, но эти 40 минут отбиваются с лихвой. Этот вопрос все задаем в состоянии медитации. Нет, это просто вот нормальным состоянием. Если я хочу почувствовать себя красивым, точнее, если мне надо быть красивым, я вхожу в состояние, когда я себя люблю, чувствую себя красивым и спрашиваю, почему я такой красивый. Все. Один раз информацию сделал. Повесил бумажки на стенах, на холодильнике, там где-нибудь еще. Увидел, почему я такой удачливый, почему я такой богатый и так далее. Делается походя. Но тот факт, что вы много раз походя в течение дня переводите себя сами в состояние более высокой энергии, более высокой удачливости, ощущение себя успешным, это уже само по себе срабатывает, даже без аффирмации. Это уже прекрасный психологический тренинг, психофизиологический, который позволяет вам, да, почему я такая здоровая, поможет при оздоровлении. Только для этого надо почувствовать себя здоровой. Большинство людей, которые больны чем-то, чувствуют себя глубоко больными. И когда их пытаются вылечить, они говорят, ну я же помню, что я больной. Точнее, я же знаю, что я больной. Я же знаю, что у меня все болит. Серега, Сергей Вербицкий, у вас есть иллюзия, что вы циник. А у вас также есть иллюзия, что вы искренний человек. На записках писать только вопросы, да. Для стройности помогает? Да. Вот. Ну что ж, переходим к реинтеграции. Так как у тревожного и депрессивного примерно одинаковый набор ситуаций, которые привели вас к этому способу реагирования на жизнь. А этот набор ситуаций, естественно, начался с того, что вас зачали, ну, просто в определенном состоянии. И ваша нервная система благодаря этому стала слабой. То процесс мы начнем одинаково от момента зачатия. Дальше пробежимся по основным моментам внутриутробной жизни, рождению, по тем событиям, которые в вашей жизни были, когда от вас требовали чего-то невыполнимого. Просто так как требования были немножко различными, то одна часть скатилась в депрессивно-печальный стиль реагирования, а другая в тревожно-мнительный. А по сути, класс событий один и тот же. И мы по ним по всем пройдем. Вот. Дальше попробуем вам помочь загрузить состояние, когда вы себя любите, принимаете. Перерыв 5 минуточек. Хорошо. Перерыв 5 минуточек на туалетную паузу. В 21:50 продолжим. Я не отключаюсь. В 21:50 продолжим.